Глава 16. Ася проснулась от одиночества. Не стягивая с глаз маски, она пошарила руками по кровати. Никого. Ева, наверное, уже проснулась и отправилась на поиски отца, который сегодня впервые за все время не пришел на вечернюю сказку. И вообще не пришел. Позевывая, Ася автоматически сунула телефон в карман, вышла из спальни, привычно споткнулась об игрушку, ругнулась и выглянула в гостиную. Сквозь бронзовые узоры стены ширмы были запеленгованы силуэты. Ну вот, опять она проспала завтрак. На кухне царила почти идиллия. Ева, опустив голову, гоняла ложкой творог по тарелке. Немного бледная, но все равно свежая, даже с похмелья, Вика пила кофе, запивая его апельсиновым соком. Адам, неприлично довольный, резал лимон. «Доброе утро», — приветствовал он Асю. «Творог, чай, бутерброд?» «Бутерброд», — обрадовалась она и уткнулась носом в макушку Евы. Девочка потерлась о нее, как котенок. «Доброе утро», — вежливо сказала Вика и улыбнулась. «Прошу прощения, я вчера немножко буянила». «Ну что вы, это разве буйство? Вот я в ваши годы...» Адам кашлянул, и Ася замолчала. Он поставил перед ней тарелку. «Это не бутерброд», — обиделась Ася. «Это какое-то канапе». «Лосось, авокадо и тосты зернового хлеба. Полезный завтрак», — невозмутимо проинформировал ее Адам. «Ася», — заговорила Вика, — «я вдруг поняла, что мы, как ваши работодатели, совершили ужасную оплошность. Ни разу не предоставили вам выходного дня. Это незаконно и негуманно. Поэтому вы можете быть совершенно свободны сегодня». «А мы и так с Евой собирались уходить», — кивнула Ася, принюхиваясь к рыбе. «Воскресенье у нас день Дим-Дима, правда, детка?» «Ева останется с нами», — поправила ее Вика. «А вы можете отдыхать». Ася задумчиво посмотрела на Еву. «Останешься?» Ева ничего не ответила, уткнувшись взглядом в тарелку. «Ну, конечно, останется». Вика погладила ее по волосам. «Мы закажем пиццу и будем смотреть мультики, а потом пойдем гулять». Ася кивнула и достала телефон, чтобы посмотреть время. У нее глаза на лоб полезли. 46 сообщений. Кажется, кто-то пил всю ночь. «Аська, я чувствую себя сволочью. Ненавижу себя. Ты получила деньги? Может, рассказать обо всем жене? Зачем ты только мне все рассказала? Давай поговорим нормально. Что ты делаешь завтра?» «Вот ведь», — сказал Адам над ее ухом. Ася вздрогнула и перевернула телефон экраном вниз. «Какое позднее зажигание. Надеюсь, ваш ребенок пойдет не в отца». «Я позавтракаю в парке», — пробормотала Ася и сползла с табурета. Сделала несколько шагов, как вдруг ощутила, как маленький кулачок сжимает ее футболку. «Детка», — Ася расцеловала сумрачную Еву, — «твой папа сегодня хочет играть с тобой и Викой». «Тетей Викой», — поправила ее та. «Господи, ну до чего людям нравится городить заборы между собой и другими?» «Тетей Викой», — послушно согласилась Ася. «Потому что мы с Дим-Димом пойдем лечить зубы». «Фу!» Ева немедленно отступила. «Ася», — прошептал Адам, — «вы вырабатываете у нее неправильный стереотип сахара перед стоматологами». Она наградила его сердитым взглядом. «Ну пусть тогда сам выкручивается». Адам подхватил Еву на руки и ушел с ней в гостиную. «А я вот считаю, что Человек-муравей победит Халка», — гнул свое Дим-Дим. «Угу. Ася, почему ты сегодня такая ленивая?» «Я не ленивая. Я апатичная. Погугли, что это значит. Это значит, что ты уже час лежишь на этом диване и не собираешься вставать. На улице дождь. Куда нам идти? В антикафе было почти пусто. Несколько девчонок играли в Imaginarium. Дим-Дим листал старые комиксы. Ася созерцала потолок. «Я хочу торт», — вдруг осенило ее. «Огромный, вредный, суперкалорийный торт». «Кот красный», — всполошился Дим-Дим. «Я чувствую себя, как Капитан Америка, который не стал воевать с Гидрой». «Капитан Америка всегда воевал с Гидрой, пока не возглавил ее». «А я не стала. Я просто ушла. Делайте, что хотите», — решила я. «Или я хочу шаурму?» «Я позвоню маме», — решил Дим-Дим. «Тут нужна экстренная реанимация. Она испортит нам все веселье». «Ты думаешь, с тобой сегодня весело?» Ася решительно села на диване, нащупала свои шлепки, нацепила их и встала. «Ты прав, мой мудрый друг. Пойдем на квест с зомбаками?» «Ты говорила, что тебе нельзя больше пугаться». «А я и не буду пугаться. Я буду злиться». Квест оказался что надо. По крайней мере, Ася с чистой совестью прооралась, натыкаясь по всему заброшенному зданию на наступающих зомби. Вообще, ходить с Дим-Димом на мероприятие, где нужна была логика, всегда было удобно. Он лихо считывал все подсказки и собирал их воедино время от времени, задавая Асе самые простенькие задачки, чтобы она тоже почувствовала себя умной. Ей оставалось только следовать за ним и не напрягать мозги. У нее был потрясающий племянник. «Вот бы заполировать пейнтболом», — мечтательно заметила Ася, когда они вывалились из здания старого завода и ждали, когда им вернут вещи. «Но, увы, пойдем в кино или обедать?» «Мама велела нам пообедать дома, потому что ты мать-одиночка, и у тебя каждая копеечка на счету». Утреннее сообщение от Олега гласило: «Не могла бы ты вернуть мне половину денег? Кажется, я вчера погорячился». Ася не торопилась ему отвечать. Вообще, пообедать с сестрой было хорошей идеей, но был кое-кто лучше сестры. «Слушай», — сказала она, — «поехали к бабушке с дедушкой». «Это же далеко», — удивился Дим-Дим. «Ну и ладно. Эй, мы же любим путешествия и автобусы. Подожди, я только напишу своему начальнику, что мы вернемся завтра утром». «О, он мне звонил 3 раза. Вот же ж!» «Адам Фаридович», — быстро написала Ася. «Поскольку вы действительно задолжали мне несколько выходных, уведомляю вас, что вернусь только утром. Я успею к началу вашего рабочего дня». «Придется вставать в 5 утра, но зато можно будет выспаться в автобусе». Телефон немедленно зазвонил. «Какое еще утро?» — сердито воскликнул Адам. «Возвращайтесь немедленно». «Но Добби получил носок!» «Что? Не морочьте мне голову, Ева заперлась в шкафу». «Почему?» — спросила Ася, снова ощущая, как в ней разрастается гнев. «И какого черта она послушалась с утра этого идиота?» «Не почему. Она смотрела мультики, а мы с Викой были в другой комнате. А потом вдруг закрылась в шкафу и кричит, когда мы его пытаемся открыть». «Какой мультик она смотрела?» «Ася, просто возвращайтесь». «Какой?» «Ну какая сейчас разница? Ладно, я посмотрю. Подождите». Ася ждала, быстро шагая к выходу с территории. «Мама для мамонтенка», — сказал Адам. «Откуда она вообще его взяла? Я удалила все мультики про мам». «Из интернета. Вика включила ей Ютуб». «Ладно, будем считать, что это катарсис. Отстаньте пока от ребенка». «Вы возвращаетесь?» — настойчиво спросил Адам. Ася сбросила вызов и принялась вызывать такси. Невозможно завернуть человека в ватное одеяло и избавить его от всех неприятностей, сердито жужжала она. Но к этому нужно стремиться. В «В тебе проснулся Халк!» – опасливо заметил Дим-Дим. «Во мне проснулась идиотка! С утра как проснулась, так никак и не угомонится! Надо было просто забрать с собой Еву, так ведь нет! Я решила поиграть в наемного служащего! Это не мое дело, решила я, но ее отец...» «Он ее отец», — сказала я себе. «Запомни, дружок, никогда не надо сбегать от драки, потому что она тебя все равно догонит. Не пытайся избегать конфликтов, потому что добрая ссора – соль земли. Это даже лучше представлений в цирке». «Ладно», – согласился Дим-Дим, залезая в такси. «Только не злись». «Глупости, злость – это хорошее, созидательное чувство, которое добавляет тебе ускорение. Сразу вжух, и ты на финише. Это не то же самое, что ползти себе потихонечку. Сколько слов в минуту ты говоришь? 300? Я засекал. У меня больше 120 не получается, а я тараторил изо всех сил. Если ты заговоришь еще быстрее, то прошибешь дыру в озоновом слое». Ася засмеялась и поцеловала Дим-Дима в нос. «В следующей жизни, — попросила она, — родись моим отцом, пожалуйста». Адам сидел на верхней ступеньке лестницы на второй этаж, когда звякнула внизу дверь и раздались шаги. Даже по ним было понятно, что Ася сильно не в духе, но когда она появилась перед ним, он понял, что до этой поры вообще понятия не имел о том, что такое чистая, неразбавленная ярость. «Накормите Дим-Дима и отвезите его домой», – рявкнула она и пронеслась мимо, отчаянно хлопая разноцветными шлепками. «Халк крушить», – удрученно прошептал Дим-Дим. Адам усадил его на кухне, вручив целую коробку пиццы и планшет. Дим-Дим сразу ткнул на экран, и по комнате раздалась песенка. «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети». Адам сглотнул и осторожно заглянул в детскую. Там было пусто, а из шкафа слышалось какое-то бормотание. Он тихо подошел и сел рядом на пол. Ева тихо всхлипывала. «Малыш», — раздался воркующий и нежный голос Аси, словно эта женщина только что не полыхала, как сатана. «Ты же не досмотрела мультик. Знаешь, чем он заканчивается? Мамонтенок приплыл в другую страну и нашел не маму-мамонтиху. Он нашел слониху, которая заботилась о нем и любила его. Хочешь, я буду твоей слонихой, Ева? Я буду с тобой долго-долго и никуда не исчезну». «Ты ушла!» – обвиняюще произнесла Ева. «Прости, прости, прости меня. Я больше так не буду. Хочешь поставить меня в угол?» «Не хочу. Дим-Дим плакал из-за зуба». «Вовсе нет. Ему было совсем не больно. Он обожает лечить зубы. Все время ноет: Ася, пожалуйста, отведи меня к зубному врачу. А я ему говорю: хорошего понемножку, дружок». Адам беззвучно засмеялся, ощущая, как щиплет в глазах. «Хочешь посмотреть на зубы Дим-Дима?» «Не хочу». «Подумай хорошенько. Дим-Дим вот-вот пойдет домой вместе со всеми своими зубами». Ева фыркнула. «Больно нужно». «Моя козявка очень голодная», — вздохнула Ася. «И, кажется, она ужасная трусиха, боится темноты». «У тебя в животе всегда темно». «Ничего подобного. У меня там светит 2 солнца и 1 луна. Это очень красиво. Ребенок целыми днями греется то под одним солнышком, то под другим. Еще там плывут зеленые облака и летают бабочки. Ты даже не представляешь, сколько бабочек живет в моем животе. Но я их никогда не выпускаю на свободу». «Почему?» «Потому что разные злодеи с сачками так и норовят их поймать». «Ты не бросишь свою козявку?» «Детка, твоя мама тебя вовсе не бросила. Она привезла тебя в хорошее место, где тебя все очень-очень любят. Она очень сильно позаботилась о тебе. Тебе же не надо плавать на льдине посреди холодного океана. Но хорошо бы вылезти из этого шкафа, пока мы сами не превратились в мамонтов. Хотя я бы не отказалась от бивней. Ими было бы так удобно проткнуть тех, у кого нет сердца». «Кого?» «Меня», — сказал Адам. «Ася сердится на меня». Дверь шкафа чуть-чуть приоткрылась, и оттуда выглянул один любопытный черный глаз. «Ты был плохим?» — спросила Ева. «Глупым», — Ева подумала. «Ах ты, глупенький мой Мишка!» — наконец сказала она и улыбнулась. К вечеру Ася раскапризничалась. «Я хочу сказку!» — конючила она, следуя по пятам за Евой и не выпуская из рук ее хвостик. «Прочитай ее себе сама!» — строго говорила Ева, пытаясь убежать играть с щенком. «Нет, я хочу, чтобы ты рассказала мне сказку». «Я занята». «И ничего не занята? Ты же ничего не делаешь». «Потому что ты мне мешаешь». «Я могу прочитать вам сказку», — предложил Адам, который до этого благоразумно ни во что не вмешивался. «Если вам нечего делать, испеките мне торт», — распорядилась Ася. «Я же не умею». «Ну, Гугл вам в помощь». «Ладно», — решительно кивнул Адам. «Какой именно торт вы хотите?» «Большой и сказку от Евы». Закатив глаза, девочка уселась на диван. Ася села рядом. «Ладно», — сказала Ева. «Слушай, давным-давно в стране Нянландии росла одна избалованная няня. Она мешала всем играть с щенками. Тогда один глупый мишка испек для нее очень большой торт. Избалованная няня его съела и лопнула». Ася хохотала так, что едва не свалилась с дивана. «Из этого ребенка вырастет великий фикрайтер», — провозгласила она. «Поговорим», — предложил Адам, когда Ева заснула, обнимая книжку про Винни-Пуха. «Поговорим», — вздохнула Ася. Тихонечко они вышли на балкон, где было свежо, и низко висели звезды. Ася забралась с ногами на шезлонг. «Сердитесь?» — спросил Адам. «На себя», — ответила Ася. «Не надо было идти у вас на поводу. Мне просто не хотелось устраивать сыр-бор перед вашей девушкой, и за это я сержусь на себя». «Напоминалка на будущее. Надо поступать правильно, а неправильно поступать не надо». «Я просто подумал, что Еве пора начинать учиться иногда обходиться без вас. Вы же тоже свободный человек, а накрепко привязаны к маленькой девочке», — пояснил Адам, опустив голову и бездумно глядя на огоньки садовых светильников. «Вика сказала, что зависимость Евы от своей няни может обернуться проблемами. И я согласился с ней». «Понимаю», — согласилась с ним Ася. «Все было бы хорошо, если бы не этот душераздирающий мультик. Я сама все время реву, когда смотрю его. Просто стечение обстоятельств». «Скажите мне, Ася...» Медленно проговорил Адам, не поворачивая к ней головы. «Вы всегда так лихо спорите со мной и поступаете, как вам вздумается. Но этим утром молча согласились с довольно дурацкой затеей. Может ли это быть связано с тем, что сказала вам вчера Вика?» «Не знаю. Наверное, может», призналась Ася неохотно. Ужасно, что внутри ее все-таки жил человек, которому нравилось нравиться Адаму. И она один-единственный раз проявила малодушие, чтобы не вызвать на себя раздражение. И тут же получила по носу. Но я выучила этот урок. Интересы Евы всегда будут на первом месте, а вы, если что, облизите. «Спасибо», — улыбнулся Адам. «Я постараюсь не облизать». «Я понимаю, что я всего лишь наемный служащий, а вы – отец Евы, и у вас приоритет в принятии решений. но оставлю за собой право его оспаривать в случае необходимости», — чопорно проговорила Ася. Поморщившись, Адам сел на краешек шезлонга. «Не то», — мягко возразил он. «Я бы сказал, что все это мало имеет отношения к вопросам найма. Я бы сказал, что все это больше похоже на семью». «Черт!» — Ася шмыгнула носом. «Еще только слез не хватало». «Идите сюда». Адам осторожно и бережно притянул ее к себе. Ася притихла, пригретая этими объятиями. «Все наладится», — пообещал он. «Вот увидите. Завтра я испеку нормальный торт, а не этот кусок пластилина, который пришлось выкинуть». «Завтра уже поздно», — вздохнула Ася. «Мне сегодня было надо». «Я куплю вам колбасы и батона». «Договорились».